Глава 17. Ураганная мечница. Некоторые мехи не обладали быстрыми мозговыми процессорами класса А. А некоторые высокоуровневые мехи, хоть и имели высокие показатели производительности, но были очень сложны в управлении, и обычные люди не могли их эксплуатировать. Но эта ураганная мечница могла использовать яркую луну восьмого поколения на максимум. А этот мех класса «Убийца» лучше всего подходил для уничтожения пятерых врагов и вырывания победы в самый последний момент. Скелет тоже был не лыком шит и имел за своей спиной божественный пентакил, но эта девушка была намного страшнее. Используя серию моментальных ударов, она могла с легкостью убить пятерых своих противников. На экране показывалось, как яркая луна крушит своих врагов словно цепью из серебряного света. Этот мех был настолько быстр, что никто даже толком не мог к нему прикоснуться. Ее атаки, против которых нет возможности противостоять, заставляют затаить дыхание от ужаса. Как девушка, маленькая Мо хотела преклониться перед этой мечницей, которая в буквальном смысле возвышала собой весь женский пол. Впервые она переживала за скелета. Не стоит и говорить, что разница в силе мехов растет пропорционально разнице между их уровнями. Мехи – это в первую очередь оружие, которым нужно уметь пользоваться. Сложность пилотирования высокоуровневых возрастает в разы. И порой некоторые, сев за такую машину, довольно быстро находят свою смерть по неосторожности, но если человек справится, это будет уже совсем другая история. Этот фактор был решающим для всех собравшихся зрителей. Что предпримет скелет в тот момент, когда встретить человека, можно сказать, слившегося воедино со своим роботом высокого уровня. Если на Земле еще могли существовать какие-то договорные бои, или соперники, которые могли проиграть по своей глупости или невнимательности, то в отношении вызова с Луны абсолютно точно не приходилось надеяться на удачу. Особенно, когда противник женщина-пилот. Потому что выпендриваться и допускать ошибки было прерогативой мужчин. В комментариях шли оживленные обсуждения по шансам на победу. А в этот раз ураганные мечницы давали 70%, а скелету 30%. Главная причина была в том, что она надолго уходила из ЗВ. Ее теперешний уровень был под вопросом, а скелет, наоборот, сейчас находился на пике формы. Битва все покажет. Но многие сходились в одном. Пока ураганная мечница способна на свои молниеносные удары, она непобедима. До сих пор не было никого, кто смог бы противостоять этим атакам. Яркая луна – очень быстрый и проворный мех, нацеленный преимущественно на атакующие действия. Ее недостатком является защита, но если все делать правильно, обороняться не придется. Типичная машина для уничтожения. Да и к тому же ее защиту можно назвать слабой лишь в сравнении с другими передовыми мехами, в список которых Варгот номер один никак не входил. Ван Джен спокойно разминался во внутренней комнате. Принимая различные стойки, он ощущал гибкость в своем теле. Будто бы все его кости стали мягкими, но в то же время в его кулаках ощущалась смертоносная сила. По словам Костеголового, такой грубый прием, как горный обвал, являлся лишь самым элементарным, базовым, служивший лишь для знакомства тела с ударами взрывной силы. Опознание элементов земли, воды, огня, воздуха и пустоты являлись базовыми навыками силы сознания. Человеку, освоившему все это, в любом случае нужно продолжать совершенствование себя. В другой комнате шли бурные переговоры Салона с Янем Сиасу. Салон, в конце концов, согласился на увеличение дивидендов, предлагаемое молодым человеком, но с условием, что скелет должен выиграть подряд еще 5 боев. В случае же поражения сумма сократится вдвое. Ян Сиасу постучал и открыл дверь в комнату своего друга, после чего жестом показал, что все в порядке и можно начинать сражение. Ван Джен надел на голову сенсоры и вошел в игру. На Луне Ми Лу проделала то же самое. Конечно же, ей не было нужды идти в сетевое кафе. В просторном и широком помещении размером в несколько тысяч квадратных метров имелся полный ассортимент разнообразнейшего оборудования. Масаси с Атосом болтали, попивая при этом пиво. Один из них вернулся с Земли, другой с Марса. Оба старались максимально разведать обстановку на порученных им территориях. По собранным данным можно было сказать, что все оставалось по-прежнему. Марс мог называться достойным противником Луны. У Земли же уровень был ниже. Но в истории человечества Земля всегда считалась удивительным местом. В тот момент, когда все про нее забывали, на ней рождалось несколько великих людей. С тех пор, как люди освоили межзвездные путешествия, произошло два кризиса. Один из них касался конфликта внутри Солнечной системы. Тогда появился человек по имени Ли Фэн. Он обладал великой силой, благодаря которой неожиданно Земля оказалась спасена. Второй кризис произошел вскоре после того, как люди вышли за границы Солнечной системы. В то время произошло вторжение Загов, и человечество чуть не погибло. Но опять же появился спаситель Земли, его звали Ван Дун. Это были две короткие эпохи возвышения Земли. Но с развитием науки и техники не останавливалось и постоянное исследование космоса, вследствие чего человечество соприкасалось с новыми цивилизациями, и в конечном итоге Земля потеряла свое влияние. В настоящее время механика и генная инженерия слились в одно целое и создали новый вид мехов. Оба этих направления сделали сильнее не только самого человека, но и возвели на вершину культуру машин. Сможет ли Земля вновь возвыситься? Раньше этот вопрос беспокоил только жителей Луны, но теперь и они перестали думать об этом. Солнце было лишь одной маленькой звездой в галактике, и в нынешнее время бросить вызов небесам было куда сложнее, чем раньше. Милу закончила свою разминку, и здесь можно было заметить разницу. На Луне не существовало заведений, подобных интернет-кафе на Земле. Этот клуб ЗВ скорее следовало бы назвать совместным тренировочным клубом. Здесь ценилось качество сражений, а не их количество. Именно поэтому на Луне проходило куда меньше ожесточенных поединков. Местные жители были сдержанней и не могли понять в этом плане землян, которые могли проигрывать и ругаться, а потом ругаться и продолжать проигрывать вместо того, чтобы разобраться в причине своего поражения. Для жителей Луны ЗВ стал своего рода новой дисциплиной в спорте, а земляне продолжали относиться к ней как к забаве. В этом заключалось существенное различие двух культур. И, конечно же, обе стороны уже устали спорить на эту тему, но каждый в любом случае оставался верен своему мнению. Земляне в этом отношении не считали чем-то крутым местные достижения, главным было заработать славу на чужой территории. Салон и Ян Сиасу заключили крупный контракт. На самом деле обговоренная сумма была очень большой, но проблема заключалась в том, что Салон не мог отказаться. Ян Сиасу крепко взял быка за рога, и без достигнутого соглашения бои бы не состоялись. Когда дело достигло таких оборотов, Салон уже не мог дать назад. Занимающегося коммерческими переговорами тирана Су можно было назвать акулой бизнеса, но когда работа была сделана, его IQ начинал снижаться. Как раз сейчас он находился в чате Легиона Скелета. Радуга, Дикий Король и остальные занимались анализом характеристик Яркой Луны. Откровенно говоря, оба были согласны во мнении, что этот мех – настоящая головная боль. Мехи класса убийцы специализировались на одиночных целях, обрушивая боевую мощь на отдельного противника или небольшие группы. Но в крупномасштабных боевых действиях от таких мехов мало проку. Под общим огнем они долго не выдержат. А в крупных битвах выживаемость – ключ к успеху. Эта ураганная мечница уже полностью освоилась со своим мехом. Радуга, а слышал, ты начал ухаживать за малышкой Мо? А вам не кажется, что у нее просто очаровательный голос? Охренеть, ну и бесстыдник же ты, маленький овощ. Какой, блин, голос, когда она такая красотка? И только не говори мне, что ты вошел в Легион ради собственной выгоды. Дикий Король и остальные начали подшучивать. Большая часть Легиона Скелета состояла из школьников. Но вопреки этому, самым бабником в коллективе считался парень, который уже служил в спецназе. Сразу после вступления на него сразу набросились толпы фанаток. Изначально он сопротивлялся, но потом все же смирился. «Хорошо, хорошо, хватит пустых разговоров. Сражение скоро начнется. Брат, надери зад этой девушки с Луны!» «Кхм, брат Сяо, ты слишком груб. Мы должны быть вежливыми с девушками. Даже если они с Луны. Давайте лучше покорим ее нашей песней!» — заорал Яо Ален. Наверное, он был самым диким и необузданным парнем в этом мире. Ян Сиасу, сидевший в соседней комнате от Ван Джена, также начал подпевать в голос. Карта сражения – арена императорского двора. Эта карта имела богатые и великолепные виды, которые имели особенно большое значение для жителей Слуны. Они действительно восхищались духовными богатствами Земли и сожалели, что не обладают ими. Аслан и другие империи, которых можно было отнести к странам-переселенцам, оказались далеко от культурного влияния колыбели человечества, поэтому не имели схожих чувств. Луна же не могла восприниматься отдельно от Земли, и у них была общая история. Таков их удел. «Мелу действительно знает, как надавить сопернику на нервы», — сказал Атос со смехом. «Она хочет взглянуть на базовый уровень противника». Масаси слегка улыбнулся. В сложных ситуациях оцениваются опыт и импровизация. А в простых сразу же становятся очевидными именно умение сражаться. Мелу среди них считается лучшим специалистом по техникам и одновременно с этим лучшим аналитиком методов атак противника и составления плана противодействия. Среди 8 звезд она считается советчиком. Притом военным советчиком. Земля всегда давала самый сильный отпор, когда дело касалось национального достоинства. Количество VIP-зрителей превысило 1,5 миллиона и продолжало расти дальше. К тому же в этот раз среди телезрителей обнаружились и довольно известные личности с Земли. «Боже мой, разве это не принц? А рядом с ним не тот, кто разгромил священного правителя?» Зрители заметили несколько ников, выделенных иконой короны. Это были короли ЗВ земного региона. Только самые сильные игроки наследовали этот статус. Скелет наконец-то привлек внимание высших экспертов. Хотя сражение можно было посмотреть и в записи, но это не то же самое, что личное присутствие. Эти мастера показали, что считаются с ним. Кроме королей, среди зрителей присутствовало немало и других игроков бриллиантового ранга. В конце концов, имелось уже несколько мастеров их уровня, которые потерпели поражение от его руки. Если бы все они проиграли в равных ситуациях, это не заслужило бы их внимания. Проблема в том, что скелет всегда использовал лишь варгода номер 1. «Пришло много известных игроков, даже сам принц!» — удивленно произнес олененок. Принца очень почитали в народе. Во-первых, потому что он уже очень давно занимал трон Земли, и во-вторых, его прием «Длинное копье» не имел аналогов в мире. Очень многие хотели ему подражать, считали его непобедимым, а также абсолютным представителем Земли. Он был силен как в командных играх, так и в играх один на один. Не имел очевидных недостатков и являлся главной силой легиона Земли. Даже тупая свинья после стольких состязаний могла бы выучиться осторожности, но никто не мог сравниться в упертости с олененком, хотя определенная смена ветра чувствовалась и в нем. «Скелет еще не встречался с таким сильным противником. Ураганная мечница никогда не проигрывала в одиночном бою. Лунный стиль также считается очень спокойным и опасным. Надеюсь, под таким давлением скелет сможет продемонстрировать нам то величие, что и прежде. Или же мы увидим, что он полный дилетант на внешней арене». Малышка Мо думала, что кое-кто изменился после прошлого раза, но последняя фраза говорила сама за себя.